Глава 16. Шире, прямее, быстрее. Дошло это до меня только после обеда. Перед этим я проплыл 300 метров в бассейне Хершельбад из-за своих вечных проблем со спиной и по пути домой с рынка увидел в дверях Розенгартена Джованни. Я приветствовал его словами: «Коллега, вернуться? Мама миа! Нет, соля мио, нет?» Но он сегодня был не расположен к нашей привычной игре «Немец беседует с гастарбайтером». Ему хотелось рассказать о своих родных в Радде и об их хозяйстве, при этом ему явно было гораздо легче говорить на нормальном немецком, чем на нашей тарабарщине. Потом он принес мой обед, и все опять было вкусно. Он сегодня с утра сам делал закупки на оптовом рынке и на бойне, так что шницель из телятины был сочным, а соус приготовлен из свежих помидоров и сдобрен свежим шалфеем. Эспрессо и самбуку он подал, не дожидаясь заказа. «Вы считаете по-итальянски?» — спросил я Джованни, стоявшего у моего столика с ручкой и блокнотом и выписывавшего мне счет. «Хотя хорошо говорю по-немецки, мне кажется, считают все на родном языке, как бы хорошо ни говорили на чужом. Хотя считать-то как раз совсем не трудно. Я вспомнил про американскую опер в семье Хопфенов. Раз, два, три, пять, десять. Она насчитала 20 гномиков на немецком. Несмотря на свой сильный американский акцент и на то, что не могла правильно склонять господин доктор и мельница. Сын Бригитты Ману, который долго прожил у своего отца в Бразилии, но уже давно говорит на приличном мангейском диалекте, упорно считает по-португальски. Как бы я ни пытался склонить его к немецкому, когда помогаю ему делать уроки по математике. С другой стороны, Лея ведь считала не для себя, а для спорящих детей, чтобы доказать неправоту обоих. Я решил взглянуть на нее. Но я не помнил, где оставил свою машину. У бассейна? На Марктплац? Дома? Печальное явление, когда приходится использовать чутье сыщика для компенсации собственного старческого склероза. Выручила этикетка на шампуне. Он был куплен в аптекарском магазине в Неккерштадте. Я вспомнил, что после завтрака отвез Бригитту домой на Макс-Йозеф-штрассе, купил там шампунь и пешком через мост Курпфальцбрюкке пошел в бассейн. Я добрался до машины и поехал по автостраде в Гейдельберг, а потом вдоль Неккара до Эбербаха. Я не знал, что вся Б-37 ремонтируется, что ее хотят сделать шире, прямее и быстрее, и что у Хиршхорна она даже пройдет сквозь гору. Может, она в один прекрасный день получит статус автострады? Может, в один прекрасный день вместо почтенных виадуков, по которым великий герцог провел над Оденвальдскими ущельями железную дорогу, эти леса, горы и долины продержат магнитная трасса? И клуб Медитерраны в один прекрасный день приберет к рукам этот зачарованный уголок, комплекс старинных зданий, состоящий из гостиницы, охотничьего домика и давно закрытой фабрики? Таких зеленых деревьев и такого красного песчаника, как здесь, вдоль дороги из Кайльбаха в Оттурфсцель, нет больше нигде. А местное пиво на тенистой террасе — просто божественный нектар. Кто сказал, что после обеда обязательно нужно пить кофе со сладкими пирогами? Я пил пиво, ел венский шницель и салат, политый свежеприготовленным соусом, а не соусом из бутылки, и щурился на солнце, которое пробивалось сквозь густую завесу листвы. В Амурбахе я наткнулся у Марктплаца на клинику доктора Хопфена, а один из его пациентов объяснил мне, как проехать к его дому. У вокзала направо, через железнодорожные пути и вверх, к отелю Франкенберг. Вы увидите указатель Заммерберг, вот туда и езжайте. Последний дом слева, напротив въезда в отель. Вскарабкавшись на гору по узкой крутой улочке и развернувшись напротив отеля, я увидел, как перед домом Хопфена какая-то девочка открыла ворота, выпустила ровер, вновь закрыла их и тоже села в машину. На заднем сиденье барахтались еще двое детей, за рулем была женщина. Мотор несколько раз глохнул. Я тем временем осмотрелся. Фруктовые деревья на склоне, склад строительных материалов в долине, а за железнодорожными путями — Амурбахская церковь с двумя башенками-луковицами. Потом я поехал за ними вниз, в город, Перед монастырем, где яблоку было негде упасть от машин туристов, к счастью, нашлось два местечка для ровера и моего кадета. Я пошел пешком за женщиной и детьми в сторону Марктплац. В тот момент у меня еще были сомнения. Но когда они вошли в клинику, а через какое-то время вышли из нее, и я увидел ее в фас, мои сомнения рассеялись. Это была Лео. Пергидрольная блондинка в розовых солнцезащитных очках, мужской клетчатой рубахе и джинсах. Все, что можно было сделать для перевоплощения в ОПР из Америки, она сделала. Я отправился за ними дальше. Они зашли в мясную лавку, потом в сырную, а пока детей стригли в парикмахерской, Лео изучала полки в книжном магазине напротив. Перед тем, как сесть в машину и поехать домой, они заглянули в церковь с башенками. Я тоже вошел внутрь, с удовольствием полюбовался звуками органа, на котором как раз упражнялся органист. Утыканный стрелами святой Себастьян тут же представал объектом заботливого ухода Ирины. Лео с детьми устроилась в последнем ряду. Девочка с любопытством смотрела по сторонам, а мальчишки щелкали пузырями из жевательной резинки. Лео стояла на коленях, опершись локтями на спинку скамьи и положив на ладони подбородок. Она застывшим взглядом смотрела в пустоту.